Братья и сестры, всех сердечно приветствуем. Я вам скажу, радостно и дорого всех вас здесь видеть. И юность дорогая. Я вам скажу, братья и сестры, поистине вы по-особому должны быть благодарны Господу за такую особую привилегию. Ну, во-первых, не каждому дана такая честь знать Бога с детства или знать Бога с юности. Ну, к примеру, я вырос, родители мои Господа не знали. Я вырос в семье, где не читалась Библия, где не говорилось о ней. И мне никто не говорил о том, что есть лучший путь, что есть счастье в жизни иное. И свою юность, к сожалению, много лет или несколько лет юности своей, я, к сожалению, говорю, что они прошли в мире, прошли не там, где я хотел бы, но сейчас, анализируя жизнь, конечно. Ну, а дорого смотреть на то, что сейчас, вот, кому 15, кому 16, кому 20, и все-таки вас принесли к алтарям Божьим, и с малых лет о вас молились, и с малых лет вас приносили к алтарям Божьим. Поэтому я вам скажу, как отец немалого семейства, я по-особому ценю вот такое вот собрание юношей и девиц, и особенно, когда это не просто футбол и волейбол, а когда это такое вот особое желание вникнуть в Слово Божье. Братья и сестры, то, что у вас на столе, вот этот такой маленький, сказала бы, конспект, там есть много места для того, чтобы вы заполняли. Ну, для себя какие-то, может быть, мысли. Скажу вам, что понимаю и сознаю вполне, что Дух Святой, помазание, которое мы получили от Бога, оно нам более скажет, чем я могу сказать. Поэтому, если во время вот нашего урока у кого-то появляется хорошая мысль, которая здесь не прозвучит, вот, какое-то напоминание Слова Божия или псалом какой, напишите себе, это Дух Божий вам будет говорить. Это будет хорошо, если вы себе пометите и оставите себе как добрую память для того, чтобы потом опять вникать и опять рассуждать. Братья и сестры, в 11 главе 2 послания Коринфянам есть такое место написанное. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Скажу, что есть тот охотник, есть тот, который хочет обмануть юность дорогую. И вопрос музыки – это один из вопросов, я сказал бы, люди смотрят на этот вопрос, как на один из сложных вопросов. Ну, какую музыку? Ну, почему? Вот, ну, и те любят Господа, и эти вроде прославляют Его. И вот эта церковь, и в одной церкви пляшут, в другой церкви там качаются, в третьей церкви совсем музыки нету, ну и так далее. Вот где же тот правильный путь? Как же уразуметь вот это положение? Конечно, думаю, что с Божьей помощью у нас сегодня еще общение будет, и буду рад, если будут еще какие-то вопросы, потому что за 50 минут или уже 45 скоро будет, да, разве можно вот все-все рассказать, о чем болит душа? А я вам скажу, болит душа, братья и сестры. Почему? Потому что мы в нашем объединении, вот в Америке уже 12 лет я, как Бог позволил быть, и я уже испытал нечто и среди молодежи, вот, и чем так, вот, так если сказать помягче, дышит наша молодежь порой, знаете, вот, и что они слушают. И есть много переживаний, есть много радостей, но есть и много переживаний, которые хотелось поделиться сегодня, но время, конечно. Поэтому, если будут вопросы, с Божьей помощью будем отвечать. Не претендую на совершенство, друзья. И, может, будет такой вопрос, на который, к примеру, вот, придется честно сказать, братья и сестры, я не испытал, я не знаю, как ответить на этот вопрос. И мне дорого, когда мне какой-то служитель в жизни, когда у меня был очень серьезный вопрос в жизни, я подошел и думал, ну он-то точно узник, вот, сидевший в вузах столько лет, и вот в братстве, даже в совете церквей, член совета церквей, я подошел к нему, ну точно он мне скажет, точно он мне. И я когда подошел к нему, он мне так посмотрел на меня, говорит, знаешь, Валентин, я не испытал это в жизни. я не знаю, что тебе сказать. Я был так удивлен. Ну а сейчас думаю, как хорошо, что он не мучил меня какими-то другими вопросами. Вот. А вот искренне, откровенно сказал, и сказал, единственное, что могу с тобой сделать, это искренне, сердечно помолиться с тобой, что Бог тебе помог. Я вам скажу, это было дорого. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Вот с этого мы начнем, друзья. И у вас на листочке об этом написано, да? Пойте Господу песнь новую. Чем характеризуется истинное понимание музыки и какую песнь и музыку мы должны петь и играть, так это, братья и сестры, песнь новая. Песнь новая. Музыка – это как важное средство поклонения Богу, однозначное. Мы сегодня будем касаться, где нас Слово Божие конкретно призывает к тому, что мы восхваляли и пели Богу нашему. Музыка также, она как неотъемлемая часть жизни на этой земле людей. Но вы можете себе представить, ну, хотя бы одну нацию или кого-нибудь, даже самые там где-то вот, ну, кочующие, может быть, далеко от цивилизации там людей по пустыне, там, бедуинов разных, или там немцев на севере. Ну, якобы у них-то нет такого развития. И то они поют, и то они находят какую-то палку, какие-то две струны на ней, и что-то там тянут, и что-то какие-то звуки, потому что душа человека, она нуждается в музыке, она поет. Такой Бог ее вот создал. И, друзья, это прекрасно и хорошо. Ну, выражается, я не буду много на этом останавливаться. Выражается это и в том, что личность выражается, и политика государства, и какие-то протесты, несогласия какие-то, люди тоже песни какие-то там, стихотворения и так далее. Не буду на этом останавливаться. Музыка также как воспитание человека мира сего, друзья, и также как поклонение князю мира сего. Друзья, это очень важная мысль. Опять же, наверное, вскользь придется только коснуться ее, но это очень важная мысль, что музыка, которую сегодня люди слушают и впитывают, она соделана для того, чтобы воспитать человека мира этого, друзья. И для того, и есть такая музыка конкретная, которая была посвящена и посвящается князю мира сего. Это делают сатанисты, это делают те люди, которые конкретно вот имеют разные там и оккультные связи и тому подобное. Они посвящают музыку, друзья. Ну, к примеру, я вам скажу, ну так, просто вскользь. Я вам скажу сегодня, что-то я, может быть, скажу, кто-то что-то не слышал. А кто-то, может быть, и где-то слышал уже, и я из моих уст это говорилось, друзья. Но дорого и ценно то, что сегодня мы все собраны. Для того, чтобы мы, для кого-то это будет добрым напоминанием, для кого-то, может быть, чем-то новым, над чем поразмыслить, друзья. Скажу, даже те вот прекрасные гимны, прекрасные, ну, скажем, наверное, не гимны, а песни, которые исполнялись, вот и исполняется до сих пор в мире, например, ну, как вот таких там вот групп, там, ну, раньше до сих пор есть такие люди, которые называют себя битломанами, там вот Beatles, там, или там еще каких-то там групп. То я вам скажу, удивительно, но даже с американцами разговаривая, как-то с одним американцем разговаривал, вот, и он вспоминает то время, когда был этот восход Beatles в Америке, и он говорит, это было что-то с чем-то, это просто нельзя передать, на какое вот, ну, сумасшествие, можно сказать, шли эти люди, в каком плане. Ну, например, жизнь самого, вот было в голове, вышло имя вот этого, который, как? Да, Джон Леннон, да. Джон Леннон, он, значит, во-первых, в жизни вот такая очень нечестивая. И без всякого вот стыда и совести он мог там и в газетах разных фотографий помещать и тому подобное. Но за год до успеха своего, до успеха Битлз на мировом уровне, он сказал так. «Я знаю, Битлз будет иметь мировой успех. Почему? Потому что я продал душу свою дьяволу». Друзья, вот цену, которую платят люди музыке мира этого. И теперь я вам скажу, когда кто-то там, ну, где-то на гитарке или где-то там на каком-то духовом орудии, да, вот, где-то на каком-то молодежном, или даже, я вам скажу, ну, был такой случай, даже на брачном пире где-то, и вот он играет это «Yesterday» и так и далее, да, и вот такая красивая музыка, такая красивая песня, да, вот, а на самом-то деле... На самом-то деле, то чему оно принадлежит и кому оно было посвящено. И можем ли мы брать вот это вот себе и говорить, да какая разница, какая музыка? Конечно, нет, друзья. Ну и не буду много останавливаться. Конечно, рок-музыка, друзья. Я был очень удивлен, знаете, чему? Тому, что все-таки, к сожалению большому, вот среди вас, вот, ну дай Бог, чтобы не среди нас, но я знаю точно, вот 2-3 года назад как-то у меня было размышление с одним братом, и он даже мне вот запись некоторую вот так вот показал. Говорит, вот что слушают наши подростки с большой болью, вот что они слушают в нашей церкви. Я вам скажу, конкретный рок. Не сознавая, не понимая, к чему мы притрагиваемся и от чего мы оскверняемся, и в какую зависимость человек впадает. Друзья, я бы не говорил это, если это было имело место бы где-то. Мы сегодня в таком члены церкви здесь все собраны, в таком семейном общении. И хочется очень так искренне по сердцам поговорить, и друг друга увещевать, и Бога благодарить за то, что Он нам открывает эти истины. Чтобы нам действительно, вот как апостол Павел сказал, боюсь, чтобы змей вас не прельстил, чтобы не уклонились от простоты во Христе Иисусе. Свойственно молодежи, друзья, знаете что? Что-то новенькое, свойственное. Но не всегда это новенькое, не все, что говорится, вот в народе говорят, не все, что золото блестит. Поэтому будем очень внимательны и осторожны к тому, что мы слушаем и что мы поем. Средство поклонения. «Славьте Господа на гуслях» – 32-й псалом. «Пойте Ему на десятиструнной псалтыри». «Пойте Ему новую песнь». «Пойте Ему стройно с восклицанием». Друзья, у кого-то возникает вопрос, к примеру, даже фонограммы там или еще чего-то там. Вот, и это тоже имеет место среди нас. И, может быть, сегодня и будет место об этом тоже и потолковать, может быть, попозже. Но, друзья, «славьте Господа на гуслях». Пойте Ему на десятиструнной псалтире новую песнь, пойте стройно. Мне нравится, как в английском переводе звучит этот «пойте стройно». Написано «пойте» или «играйте skillfully». То есть должны научиться, чтобы вы имели вот этот вот скилл, или имели вот это вот научение, действительно, чтобы славить Господа. Друзья, 39-й псалом. «И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Братья и сестры, где же рождается новая песнь? И она отличается от мира этого. Друзья, я вам скажу, кто-то скажет, ну что теперь? Наша музыка должна быть такой музыкой, которой в мире нету совершенно, такие звуки, которых в мире нету. Или у нас инструменты, почему мы играем на гитаре, на аккордеоне, там, на фортепиано, эти же инструменты на них там играют, что это за песня новая? Оказывается, мы пользуем эти инструменты, друзья. Я вам скажу так вскользь, что основатели самой такой вот музыки, на которой растут профессионалы этого мира, музыкальные, да, музыканты, да, они основываются на музыке, знаете, чью? На музыку Баха, на музыку Бетховена. Это были люди, которые прославляли Творца. Это были люди, Бах, когда он сочинял свою вот фугу или прелюдию, или какое-то сочинение, он обязательно после этого написал «Во славу Иисуса», «Во славу Бога». Он посвящал эти, и теперь на основании этих действительно псалмов или вот песнопений даже мы поем. И мы с вами поем произведение Баха со словами, которые вот. Ну и вот строится музыка. И мир теперь, он, конечно, готов обмануть и обманывает. То есть это наша музыка. Вот это, что вы имеете общего? Да Бог послал музыку в мир через своих людей. Через тех, которые прославляли Его. Поэтому сейчас дорого и приятно, когда мы играем фугу или прелюдию Баха, то вы знаете, они скрывают много что, и там не написано. А Бах их называл. К примеру, фуга какая-то там, такая быстрая, там, энергичная, да, он назвал ее, это вера. Или там прелюдия какая-то, он назвал ее надеждой. Понимаете, то есть вот эти наименования, которые мир скрывает и говорит, это все наше. Нам нужно видеть и благодарить Творца за то, что действительно Господь своим особым образом даровал музыку человеком. Я помню, как-то в нашей церкви один человек вот, распространял CD, ну и так как поучаствовал на собрании, ну вроде нормально поучаствовал, пресвитер ему говорит, ну хорошо, ну есть, ну распространяй, вот. Ну а потом брат один подходит ко мне и говорит, иди посмотри, что он раздает, а что он раздает, ну иди посмотри. Ну пошел, ну посмотрел, значит CD, группа Freeway, не знаю до сих пор, есть они там где-то на горизонте или еще нету, вот, широкий этот свободный путь, да. И вот, я говорю, что ты раздаешь? Твоя же песня совсем другая была на собрании. Ты людям другую пищу давал. Чем ты здесь обманываешь? Ну, получается, что у него свои старые долги и так далее. Вот, и сказал такую мысль. Говорит, это ничего страшного. Посмотри, там есть песня о Гефсимании. Вот, вот этот человек, который на фотографии здесь с задней стороны сидит, он поет ее. Я посмотрел, такой человек, ну, только что, знаете, слез со сцены, с рок-сцены, там, такой вот длинноволосый, такой вот, я говорю, и вот он поет эту песню Гефсимании. Да, ты знаешь, как, вот это очень красивая песня, хорошая песня, можешь послушать. Я говорю, а он хоть раз в Гефсимании был? Он хоть раз на Голгофе был? И это его новая песня Богу? Да это тот же самый обман. Это взять у сатаны, как в свое время говорили, а говорит, пойте так, были времена гонений, мало было песен, мало было, и вот один человек так осмелился, даже был один из служителей, вот, другого братства, так понимаю, он сказал так, говорит, берите самое лучшее у сатаны и отдавайте Богу. И это как бы нормально. Но раз у нас нету, берите у сатаны и отдавайте Богу. Но написано, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Братья и сестры, Боже, новую песнь воспою тебе, 143-й псалом, на десятиструнной псалтыре воспою тебе. Друзья, смотрите, песнь новая и десятиструнная псалтырь. Кто-то говорит так, что, ну а где в Новом Завете мы находим такое? Вот это где-то оправдание, знаете, вот и менониты в свою очередь тоже так говорят. А где вот в Новом Завете мы находим такое утверждение, что обязательно нам нужно иметь хора, обязательно нам нужно, ну написано, пойте, вразумляйте друг друга там псалмами, научайте, да. Ну сиди, ну спойте общее пение, ну в один голос, а почему в четыре? Вот. А зачем инструменты? Зачем инструменты? Ну это как бы такую философию. Кстати, так по секрету скажу, один менонит так ему понравилось, как ну, видимо, у нас услышал, так понравилось, как поют и играют наши оркестры, что он так, как сказать, по секрету, чтобы никто не знал, купил себе скрипку, нанял учителя и начал заниматься на скрипочке. Друзья, ну такое, ну и что тут плохого? Да благослови тебя Господь. Друзья, и кто говорит, кто в Новом, вот в Новом Завете открой? Конечно, есть места Писания, где написано, в книге Откровения мы читаем о том, как славили Господа. Друзья, но понимаю так, написано все Писание Бога вдохновенно. Друзья, мы, живущие в периоде Нового Завета, означает ли это, имеем ли мы право пользоваться Старым Заветом? Все Писание Бог вдохновенно. Скажите, Бог свою открывал волю нам, людям, по отношению музыки, по отношению храмовой музыки? Конечно, открывал. И Он говорил, и давал уставы через раба верного своего Давида. И это было приятно Господу. И когда играли, и пели, и были в единодушии, вот, то восходила и молитва священников и левитов также на высоту. И облако наполняло храм. Это было очень приятно и угодно Господу. Друзья, если я знаю, что это приятно отцу моему, да какая разница, когда я живу? Разве воля его поменялась? Не поменялась. Вот, я живу в Новом Завете и буду прославлять Господа и на орудиях музыкальных, и на том, что... Потом, друзья, я вам скажу, если было бы это нет необходимости в этом, зачем бы Бог бы наделил бы нас, людей, такими дарами? Скажите, вот сейчас вот объяви общее пение еще раз. Сразу звучат четыре партии, друзья. А откуда у вас это? Откуда? У вас что, ноты есть перед глазами? Да нет. А уже сразу, то альт находит, то сопрано, то тенор, братья, уже и басы, и гармонию, и все. Почему Бог нам дал это дарование? Слышать, различать, для того, чтобы его прославлять, братья и сестры. Вот это очень важно. Поэтому он бы нам не дал ничего бы лишнего, чтобы мы просто носили с собой и томились бы от этого. Он дал нам дары, дал нам таланты, для того, чтобы мы их даже умножали. То есть еще лучшее. Поэтому нахожу в этом особое благословение, друзья. Для вот в средстве поклонения. Время наше стремительно бежит. Я так постараюсь быть хорошим учеником, чтобы вот вовремя закончить. Братья и сестры, один из серьезнейших разделов. Я поэтому и сказал, друзья, что Господь, Он может более и скажет вашему сердцу, и Дух Святой, которого вы имеете. Но музыка является средством исполнения Духом Святым. Друзья, почему средство исполнения Духом Святым? Потому что если мы не исполняемся Духом Святым, то, друзья, это очень серьезное состояние и опасное. И человек впоследствии может лишиться Духа Божия и потерять спасение. Вот почему условие «не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом», оно нам принадлежит, и мы должны в этом усердствовать каждый день. Каждый день. Но удивительно, друзья, удивительно. Я вновь и вновь себе, когда читаю это местописание, удивляюсь тому, что написано не «исполняйтесь, вернее, Духом Святым», и дальше написано как? «Назидая самих себя». То есть сразу идет непосредственный вот такой акцент или открывается двери размышлению о чем? Нужно назидать себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Друзья, это, я вам скажу, особая милость от Господа. И так понимаю, что по-особому мы исполняемся вот, Духом Святым, когда мы поем псалмы, словословия, песнопения. Один брат, как-то находясь, его пригласили, ну да, нужно уразуметь чуть-чуть вот этот момент, я хотел, чтобы вы уразумели этот пример. Один брат, позвали его, там он был нужен для того, чтобы, в типографии послужить. Ну, я говорю, первый раз в типографии, знаешь, это такая высота в братстве, знаете, в типографии работать, там такие люди посвященные, такие люди, вот. Ну, и я уже как мог приготовился, взял с собой тоже магнитофон, вот, думаю, там с христианской музыкой, хорошей христианской музыкой, вот. Ну, и когда вот работал, рядом с собой поставил вот этот магнитофон, он, значит, тут играет, полдня играет, целый день играет, вот. Ну, а остальные, так смотрю, без магнитофона, без ничего, вот, тоже работает. Ну, и один браток так вот подошел как-то и говорит: «Слушай, я смотрю, ты целый день слушаешь магнитофон». «Ну да, это же хорошая музыка». «Да, хорошая музыка, я, безусловно». «А ты не боишься, что, может, Бог хотел тебе что-то сказать сегодня, а от того, что ты сильно был занят этим магнитофоном, то ты не услышал голос Божий?» Вы знаете, когда он мне привел этот пример, я так тоже серьезно задумался. Думаю, хорошо, когда кто-то поет нам, да? Хорошо, когда там магнитофон там где-то, там еще что-то. А вот это вот исполнение Духом Святым, это хорошо, но исполнение Духом Святым, как вот реально происходит в нашей жизни? От того, что мы поем, назидаем самих себя, поем друг другу. Друзья, это хорошо, что у нас есть CD-плееры, это хорошо. Но когда вот, к примеру, последний раз в моей жизни, да, вот, я сам, к примеру, дома, или с братом, с сестрою, давай прославим Господа и молитвенный какой-то псалом исполним. Друзья, я вам скажу, это непередаваемое вот такое вот, я сказал бы, непередаваемый опыт в жизни нашей, когда вот я сам пою Господу. Скажите, а вам когда-то приходилось стоять на коленях и петь Господу? Думают, а что это за новые мысли, да? А я вам скажу, это не новое, совсем не новое. Вот, как-то я помню, вот, и в наших церквах иногда практикуется вот на коленях вот, петь. И такой псалом благодарственный, молитвенный. Давид в свое время играл и пел Господу. Я вам скажу так, хотел откровенничать с вами. У меня есть такой маленький инструмент, жалко, что с собой не взял сегодня. Вот, называется, ну, по-простому назовешь его дудкой просто. Вот, такой вот флюер, молдавский флюер. Вот, красивый инструмент, маленький, очень звучный. Я помню, друзья, какое блаженство вот я испытывал, вот, когда я только покаялся, такая ревность, первая любовь горела в сердце. Я помню, работал сторожем. Ну, сторожем, вот, дома некоторые были, рабочие уходили, строители. Ну, а я ночью, значит, сторожил там двери, окна там. Ну, и то, такой сторож, другой вопрос, когда я там был сторож. Вот. Но вы знаете, вот, никого нету, тишина, люди где-то далеко, я тут вот подальше от них, такой холм, бугор, вот, передо мной долина такая, и вы знаете, такая радость на сердце, что Господь благословил, что Господь даровал спасение, что Господь со мною. Вот так вот. Друзья, не сочтите за ненужное, что я сейчас сказал, но хочется просто искренне с вами поделиться. Как дорого сейчас вспоминаю. Взял этот флуер в руки, вот, и говорю: Господи, послушай, я хочу тебе сыграть, хочу тебе спеть. Вот никого кругом нету, совершенно никого. И кто-то со стороны послушал, думаю, кто там, что там это? Никого нету. А явное такое ясное понимание, что Бог со мной, и Он со мной рядом. И Он стоял рядом со мной, братья и сестры, и слушал мою игру, и слушал мою песню. Я вам не могу передать, что это за особый опыт жизни, когда ты прославляешь Господа, когда ты Ему поешь. Хорошо в большом собрании прославлять Господа, и это хорошо. Но когда я сам последний раз со слезами на глазах пел какой-то молитвенный псалом, и говорил: Господи, послушай меня, я хочу Тебе спеть. Друзья, это не религия. И мы с вами не религиозные люди, мы с вами верующие. В этом есть большое различие между верующими людьми и религиозными. Верующие люди – это те, которые имеют такое личное, персональное взаимоотношение с Господом. И они приходят к своему Господу, к своему Богу, как к Отцу. Братья и сестры, научай друг друга, вразумляй друг друга, как послание Колоссянам нам пишет. И такие у нас псалмы. Мы с вами поем, да, друг другу уже поем. Молись, мой друг, молитва, да, укрощает. Мы с вами поем: обида часто разрывает грудь. За что, вот, винишь обидчика, да, тоже такие псалмы мы поем с вами, да. Для чего? Для назидания, для того, чтобы мы могли также вот исполняться Духом Святым, друг другу помогать, другим словом. Друзья, Первое Царство, 16 глава, очень знакомое место Писания. И все много раз слушали. И когда Дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отрадней становилось Саулу. Братья и сестры, музыка – это серьезный инструмент вот, в руках того, кто его имеет. И поэтому даже один из трех пунктов, которыми сейчас, так сказать, люди, которые поклоняются сатане и молят его об этом, молят его о том, чтобы церковь стала мирская, и чтобы мир стал более церковным, чтобы разрушить семьи, и чтобы мирская музыка проникла в среду христиан. Почему? Потому что музыка имеет большую силу, друзья. Большую силу имеет музыка. Смотрите, Давид взял и играет. И что написано? «И становилось отраднее Саулу». Друзья, не дай Господь никому оказаться на месте Саула, но посмотрите, какую силу могущественную имеет в руках праведного человека, имеет музыка. И успокаиваются люди, и становятся отраднее. А нам, детям Божьим, как отраднее и счастливее становится, и исполняемся Духом Святым, если эта музыка, святая музыка, она имеет часть вот в нашей жизни. Смотрите, другой момент. Четвертое Царство, третья глава, да, мы читаем про Елисея. Я как-то вспоминаю на одной из игровок, помню, по-моему, Домрового оркестра. И как-то там Михаил Иванович Хорев посетил, и его спросили. Ну, все-таки служитель, и служитель с именем, там, скажем, действительно, брат, слава Богу, дай Бог побольше таких братьев среди нас. Вот, отцов, действительно, церкви. И его спросили, говорит: Михаил Иванович, а скажите, пожалуйста, вот все-таки, какую же музыку нам играть? Ну, мы играем вот народную музыку, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но в каком стиле нам все-таки правильный, так, чтобы, ну, всем где-то угодить, и чтобы была радость, и все. И вот он привел этот пример, говорит: вы знаете, братья и сестры, играйте и пойте такую музыку, от которой у пророка будет рождаться проповедь, будет приходить слово. Вот такую вот играйте музыку. И мне понравилось, я запомнил на всю жизнь этот пример, друзья. Написано: «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Я знаю такого брата, который свидетельствует о том, что он даже проповедь, беседу, служитель церкви, проповедь, беседу, готовит под тихое веяние нашей христианской музыки, так тихонечко себе включит, вот, и он, значит, вот, готовится к слову. Приятно, друзья, и действительно очень верно, я вам скажу, вот это то, что мы испытываем, и вот эти вот свидетельства, которые мы имеем. Общее пение. Но здесь я вам скажу, тут тоже вопрос бывает спорный. Но спорно в каком плане? Есть примеры в наше время такие церкви, вот, где вот группа прославления, где общее пение, оно где-то и упразднено. Есть новые песни, которые поются. И я хотел бы на это обратить тоже особое внимание сегодня, друзья. Почему? Как я сказал, что не все новое, не все, что блестит, то золото. Вот. Проповедник Муди, мы хорошо знакомы, в свое время он был проповедником, вот, то он путешествовал вместе с Санки, да, был такой вот Санкей, да? Вот, был такой, значит, он играл и пел, певец, но он не проповедовал. Но перед тем, как слово скажет Муди, и после, как он слово скажет, он пел. И пел, друзья, так, вот действительно, как написано, да, что глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу. Пение, оно подготавливает наши сердца к воспринятию Слова Божия. Я хотел бы, как-то приводил этот пример, думаю, что кто-то знает его, кто-то не знает. Но дорого цена, друзья, заплаченная за общее пение. Цена, друзья, очень дорого. И когда сегодня у нас есть сборники, там, 3000 номеров, 3500 там, и тому подобное, и говорят, почему этот псалом убрали, почему псалом не поется больше и так далее. Друзья, есть на это причина, есть на это причина. Так вот чуть-чуть уклонюсь в сторонку, скажу, какая причина, друзья. Когда-то были времена гонения. Некоторые псалмы, как-то они, вот песни приживались, но они проникали как-то вот из другой среды к нам, мелодии, вот, и как-то облагораживались как-то. Ну, а сейчас к нам в церковь приходят люди, вот, эрудированные, музыканты каются люди, действительно имеющие образование хорошее, высокое образование. Ну, к примеру, вот мы как-то пели, я помню, в Кишиневской церкви, когда-то покаялся, вот в нашей церкви, мы пели этот псалом с хором, пели «Над Родиной нашей восходит заря». О, братья и сестры, вставать нам пора! Над Родиной нашей восходит заря! Знаете, такой боевой такой вот псалом. Интересный. Я любил его петь, очень любил петь. И действительно такой, ну... А потом как-то вот братья рассказывают, в одной церкви, вот, значит, человек с мира покаялся, такой эрудированный, вот. И он говорит, что вы поете? А что мы поем? Охотник, вставать, ну, да, к любимой, спешит, там, охотник, там, с утра, или как там было, ну, я не помню всех слов, всех вот этих слов, ну, вот что-то подобное, охотники, все говорят, что вы поете, и вот теперь кто-то скажет, ну, почему старые оставили, друзья, есть причина на то, я вам скажу, знаете, что мне дорого, что этим песня Возрождения, вот, сборник, вот, был переделан, ну, буквально некоторое время назад, и был переделан теми братьями и сестрами, которые составляли его, то есть, хорошо, что вот эти ошибки когда-то были, вот, и, ну, видны, и теперь те же самые люди где-то вот сознаются, что что-то было не так и меняется. Но случай, который я хотел рассказать, друзья, это было в Кишиневской церкви. Григорий Антонович Руденко был такой служитель, верный служитель Божий. И вот он пришел как-то на брак. И на браке, значит, тишина. Ну, все сидят, кушают, тут жених, невеста, ну, тишина такая, все, ну, там, переговариваются друг с другом. Он зашел, ну, думает, ну, может, пауза какая-то еще. Ну, значит, прошло определенное время, говорит, братья и сестры, а почему не поем? Ну как, вы не знаете, почему не поем. Ну вот пришел, значит, вот дядя, вот, кто там постарше там, из этого КГБ, сказал, нельзя. Вот тихонечко себе там, скромненько закройте уста, покушали и домой все. Вот. А он говорит, братья и сестры, будем петь. Как? Будем петь, братья и сестры. Взял псалом, задал тон и стал петь. Ну и один, второй, третий уже, кто пристыженный, кто как, и начали присоединяться, ну и запели все. И один, и второй псалом, ну и так вот хорошо, радостно прошел брак. Друзья, но цену, которую заплатил брат наш, вот. После этого, конечно, узнали, кто зачинщик, так вот, грубо говоря, кто вот побудил к этому. Вот, нашли, забрали его, арестовали, посадили вот в этот воронок и отвели за много километров от селения. Выжгли ему ладони рук, выжгли ему, прожгли стопни ног и отпустили. сказал, иди. А как идти? На руки нельзя опираться, болит, все печет. На ноги нельзя вставать, то же самое. И вот на локтях и на коленях 8 километров добирался, вот, пока вот до, там, до дороги или где там вот было, и вот дальше он уже мог попасть к себе домой. Друзья, была заплачена цена. Вот эти псалмы, которые мы с вами поем, вот с общего пения, я хотел бы, чтобы мы по-особому обратили на это внимание. Эти псалмы, они будут жить, друзья, во веки веков. Я имею дерзновение сие вам сказать сегодня. Почему? Потому что они пропитаны кровью святых. Кровью святых. И много есть псалмов, которые мы поем, сегодня нету времени рассказывать о них, которые имеют за собой богатейшую историю жизни человека, который пострадал ради Господа. И в этих горниле испытаний, и в горниле этих страданий родился псалом, который мы поем. Друзья, эти псалмы будут. Я скажу, верю Слову Божьему, но мне дорого вспоминать Ваню Моисеева, который в свое время, когда имел вот эту вот особую, я сказал бы, честь от Господа, тоже заранее видеть, вот, и издали вот этот Иерусалим прекрасный, да, и когда он был восхищен, то он слышал, как ангелы поют «Во все концы земли несчастной, везде, где только люди есть». Они пели на небе, ангелы, наши псалмы. Братья и сестры, скажите, от этого не радостно? А от этого сердце наше наполняется особой благодарностью Господу, что Бог дарует нам здесь на земле такую музыку, которую с вами будем там на небе исполнять. И ангелы также учат ее, эти псалмы и поют. Я верю в это, друзья, и понимаю, что так оно и будет. Поэтому есть цена. Но что хотелось бы сказать дальше о цене? О цене хотелось бы сказать, друзья. И сказал Ахав Навуфею, помните эту историю, да? Сказал, что он сказал? Отдай мне виноградник свой, первое. Второе, из него у меня будет овощной сад. Третье, он близко к моему дому, ну так удобно, да? Отдай мне его. А вместо него, четвертое, я дам тебе виноградник лучше. Ну ту же самую музыку тебе дам, только лучшую. Понимание Ахава, какая там лучшая музыка? Ну как там у нечестивых, да, вот бывает там у царей. Пятое. Если угодно тебе, дам тебе серебро, сколько оно стоит. Смотрите, все варианты предложил царь. Все варианты предложил. И он откровенно сказал, отдай, это удобно мне, рядом со мной. Какая тебе разница? Ты, может быть, далеко ходишь к этому, оно прямо рядом со мной. Отдай мне, да? А я тебе и лучшее дам, чем это. Но если ты не согласишься, дам тебе, сколько оно стоит. Серебра тебе дам. Но все условия, какие проблемы? Тем более, может быть, лучше действительно виноград там где-то, виноградник. Братья и сестры, мне очень дорого, что сказал Навуфей. И понимаю, что это место Писания можно относить не только к музыке, не только к общему пению, а к всему наследию, которое нам Господь даровал. Вот, как детей Божьих последнего времени и через отцов церкви, через столпов церкви, мы читаем в Святом Писании. Друзья, Навуфей сказал, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И он, друзья, сказал это с такой уверенностью. Вот. И за это жизнь отдал. Но не отдал. Сохрани меня, Господь, отдать тебе. Братья и сестры, сегодня, я вам скажу, здесь молодежь. Здесь среди нас я вижу регентов. Вот и тут регента, и там где-то вот регента, вот там вижу регента. Вот. Друзья, мы живем с вами в Америке. И сейчас нам предстоит такая особая, я вам скажу, особый момент пережить. Знаете какой? И многие уже переживают. Петь на английском языке в церкви. И иногда нужно петь. К нам приходят американцы, и мы хотим вместе с ними прославить Господа. Traditionals, вот это traditional hymnals, да, которые есть, да, вот тех нужно держаться. Это испытанное, это действительно, я вам скажу, друзья, то общее пение, которое рождалось действительно вот... Это правильное пение. Но, друзья, сегодня кто-то из наших молодежи хочет петь молодежное пение. И такое, знаете, ну, чтобы на английском языке. И вот они там на интернете где-то там, нам еще где-то там. О, нашел. Вроде слова неплохие, вроде там это-то. О, давайте выучим, давайте споем. И вот носит регент на спевку, носит на сыгровку. Вот, и давайте споем. Друзья, прежде чем давать пищу, убедитесь в том, что она не просрочена, что она не из бесплатки. Скажу вам, друзья, как есть, бывает много там вот есть такого чего, дали, как за бесплатно. Что она действительно, друзья, автор и композитор, не какой-то харизмат и не какой-то там свободного движения или тому подобное, друзья. А бывает, что потом посмотришь только на фотографию этого человека, который музыку нам так понравилась, такая красивая мелодия, и так легко учится, и нам становится как-то не по себе. Думаю, зачем мы будем петь эту песню? Вот. Поэтому такое, как маленькое предупреждение, друзья, будьте очень внимательны, и чтобы мы не остались обмануты, потому что написано «ревную о вас ревностью Божией», чтобы змей хитростью не обольстил, не обманул, друзья, уклонившись от простоты во Христе. Да что там это общее пение? Да что там вот, вот нам нужно что-то такое, там, знаете, с привкуском таким где-то, вот, blue jazz, там, или что-нибудь там, с этого, знаете, там, ну, оно прям пахнет, знаете, когда человек вот садится на фортепиано, там какой-нибудь там увеличенный аккорд возьмет, там, или какой-то, знаете, прямо по воздуху начинает этот blue jazz уже парить, знаете. Вот, он говорит, а что тут такого? Ну, если ты хоть раз бы увидел бы и вник в жизнь тех blue jazzmenов вот этих вот, понимаете, то вот тогда бы оценил, захотел бы ты присоединиться и душу свою раскрыть для этой музыки или нет. Это очень важно, друзья. Поэтому... Пожалуйста, примите это близко к сердцу, особенно братья мои, вот регента, сестры, которые здесь есть. На вас особая лежит такая ответственность, чтобы давать здравую пищу в народ. И никогда не пострадайте от того, что будете то, вот, действительно, наследование от отцов наших, вот, петь и разуметь эти гимны и исполняться Духом Святым. Друзья, я смотрю, время очень бежит, мне осталось всего лишь 10 минут. Братья и сестры, потом посмотрите еще места Писания, вот дальше об обновлении ума. Духовная музыка, она вытесняет плотскую музыку, друзья, так как вот мы помышляем о горнем, и наш ум, он охвачен другой музыкой, другими вот, аккордами, другими вот мелодиями, и это нас назидает, и оно вытесняет вот эту всю плотскую. И, друзья, написано в Писании, не давайте место дьяволу. Это очень, дьявол, это очень серьезное предупреждение. Друзья, средства благовестия и свидетельства. Но вы можете себе представить, что вы идете на благовестие без песни? Как вы? Я себя неуютно чувствую, искренне. Вот сейчас пройдем, дали трактат. Ну, это тоже хорошо так делать. И может быть, когда один, двое идем, да? Но даже если у нас уже трое, четверо, уже можно спеть хорошую песню. Я вам скажу, этим люди располагаются. Вот. Совсем недавно, вот Хэллоуин, когда был, у нас на улице такая, я скажу, улица такая очень-очень много людей по ней, там и хвостатых, и рогатых, там, и каких хочешь ходили. Вот. А у нас, знаете, такое желание, думать, детки, давайте берем аккордеон, берем скрипки, трактаты, идем вместе с ними. Не бойтесь, детки, это не духи бесовские, это люди ходят, как и мы. Но они все идут, значит. Вот. И, значит, стучимся в дверь, а там скелеты разные висят. Идешь по этому, помню, зашли к одному во двор, а у него, знаете, целое кладбище во дворе. Значит, такое большое, двор большой такой, и вот, значит, там эти колонки, и под каждым кустом колонки поставил. И вот заходишь там, идешь, думаешь, что там, как там. И тут эти вот, знаете, памятники гробов, там вот так вот, там родился тогда, умер тогда-то, там Джон какая-то, Джеймс какой-то там. Подошли к двери. А? Нет, это в Розвилле. Это же мы в Розвилле. Подошел к двери, а там такой скелет, знаете, в мой рост. Думаю, вот тебе раз. Ну, позвонили. Выходит человек, открывает дверь, этот скелет так раз, поднимает мне руку. Думаю, все тут живое у них. Вот. А выходит человек такой простой. Жена его рядышком встала. Говорю, вы знаете, мы Хэллоуин не празднуем. Он вышел с конфетами такой. Я говорю, мы Хэллоуин не празднуем. А вы хотели бы, вот Бог сотворил этот день, вы хотели бы, чтобы мы вам хорошую песню спели? Ну, давай. Значит, мы песню хорошую спели. Вы знаете, поем песню, смотрю, они умиляются, смотрят. Вот. Потом о Господе сказали, трактат им подарили. Вот. К одному заходим, тоже там скелетов по дороге понавесил. На двери там пару скелетов висят, открывается дверь. Ну, светло в доме, простой человек, без рог, там, без хвостов. Вот. Стоит, улыбается с этими конфетами. И думаю, какой мир обманутый, как дьявол преуспел и обманул, друзья. Вот. А где те благовестники? И знаете, в один дом открываем двери, такая вся с конфетами стоит, ну мы предложили ей песню, она говорит, хорошо, мы стали песню петь, но по мере того, как больше поем, поем, она серьезнее становится. А потом смотрю, глаза наполнились слезами, и стоит и слушает. Друзья, я вам скажу, когда людям... Почему написано, вы напоминаете о Господе, не умолкайте. Когда напоминаем им о Господе, весь этот фейерверк, он заканчивается. Люди начинают думать о реальной жизни. И потом еще потом приглашали, ну и так далее. Поэтому, друзья, я вам скажу, что куда на благовестие пойдешь без песни? А песня это тот мощный, вот, музыка, вот, который открывает двери к сердцам, а потом уже и слово говори, и вот какой-то вот, ну, conversation, да, вот, открывается вот такой вот между людьми, вот, и хорошо, друзья. Друзья, я хотел бы идти дальше. Есть еще примеры, которые можно было бы привести, но хотел бы идти дальше. Я здесь предложил бы, как бы, вот такой маленький, некоторые критерии определения духовной музыки. Но я вам скажу, друзья, последним пунктом, после 9, написано первое послание Иоанна, 2 глава, 20 стих. «Впрочем, вы имеете помазание от святого, и вы и знаете все». Поэтому, друзья, этот список, можно его до бесконечности развивать. Но что вот легло мне на сердце, тем хотелось с вами поделиться. Первое, что, друзья, на что хотел обратить внимание, это почему до сих пор есть много таких церквей, где проповедуется Слово Божие и говорят вроде правильно, правильно говорят. Но когда посмотришь на контингент людей, которые слушают Слово Божие, почему Слово Божие не имеет реакцию, люди не меняются, какими они были мирскими, какими они были плотскими, какими они жили в этом мире, такими остаются. Почему? Друзья, для меня большой вопрос. Я думаю, что у многих у вас возникал такой вопрос. И я хотел бы привести это местописание, друзья. Желание творить и полностью покориться воле Божьей. Вот это местописание, прочитайте Евангелие от Иоанна, 7 главу, 17 стих. Оно говорит о том, чтобы видеть, научиться и пожелать творить волю Божию. Если мы здесь собрались сегодня с открытым сердцем и желанием обновиться, что-то новое получить, исправить жизнь свою, друзья, Господь поможет нам и дарует нам это благословение. Но если я сижу и дверь закрыл, да, о чем он там говорит, да, что там, какие места Писания, да, какие там, как я слушал рок, так и буду слушать. Как я... любил там это smooth jazz, там, включать там вот этот там радиоприемник, так и буду его дальше слушать. А что тут такого? И вот если у вас возникает такой вопрос, что такое, я бы попросил бы, может быть, после этого подойдите, может, вместе порассуждаем, а может, даже вместе и помолимся. Друзья, дальше написано 2 Тимофея 3:16, что все Писание богодухновенно и полезно. Друзья, к нам Слово Божие приходит через музыку, поэтому музыка, которую слушаю, она полезна нам или нет? Полезна, и готовит ли она меня к доброму делу? Друзья, Колоссянам мы читаем, и вот также эти вопросы задаем. Можешь ли ты исполнить во имя Господа Иисуса? Вот взять вот это и сказать, во имя Господа Иисуса, вот хотел бы прославить Господа вот с этим псалмом. Дальше, друзья, буду пропускать. Устоит ли эта песнь в собрании праведников? Друзья, эта мысль меня как-то недавно посетила, она мне очень понравилась. Почему? Потому что есть такие псалмы, которые мы с вами порой даже бывает играем и поем, но мы не можем их исполнить на общем собрании. Мы не можем их исполнить. И нас совесть судит. Ну, там где-то как-то, но не в общем собрании. Почему? Если наша песня, она в собрании праведников не может стоять, то что это за песнь? Праведное или нечестивое? Написано, нечестивые не устоят. Не устоят. Я понимаю, кто-то скажет, ну есть же брачные псалмы. Да, но мы то же самое имеем, вот, можно, ну так грубо говоря, стиль определенный. Мы имеем познание определенной этой музыки. И в таком же направлении мы исполняем и тот же самый псалом брачный. Но это не значит, что если я не могу исполнить его в церкви, то уже на брачном пире я могу скакать под него. Друзья, это совсем не значит, потому что исполнение Духом Божьим и там происходит. Братья и сестры, еще такой момент. Можешь ли представить песнь свету? Мне очень нравится вот Евангелие от Иоанна в 3 главе с 20 стихом написаны такие слова, что поступающий, сейчас я дословно прочитаю его, 3:20, написано так: «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, и не идет свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они соделаны в Боге». Вот то, что ты слушаешь, можешь ли ты с другими, вот в совете праведников, вот, взять вот это и предложить брату, сестре в церкви, которые ты знаешь, что любят Господа, что искренне, богобоязненные. Вот. Можешь ли это предложить регенту церкви? Можешь ли это предложить служителю? Сказать, вот что я слушаю, братья и сестры, вот что я слушаю. Почему? Поступаешь по правде, тебе никогда не будет стыдно, потому что все дела твои соделаны в Боге. А если рядом, то уже это другой вопрос. Друзья, и мы говорили уже о том, что у нас должна быть уверенность в чистоте источника песни, ну и некоторые моменты, которые там еще предлагаются. Братья и сестры, я бы предложил бы в конце, чтобы мы помолились. Конечно, мне, наверное, еще минут на 20, полчаса, может быть, приготовлено, есть материал. Вот. И, может быть, если будет возможность, сегодня и поделимся. Но, друзья, я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились. Можете вы представить себе такого человека, вот, которого обнадеживали, обнадеживали, обнадеживали чем-то, а под конец обманули. И вот он пришел, а оказалось, это неправда. Оказалось, этого не существует. Я вам скажу, как-то у нас был лагерь молодежный, и был такой, ну, поход такой сделанный. И в этом походе по тропинкам были расставлены несколько человек из молодежи, которые должны по их тому, что они говорят, ты должен был определить, они стояли на распутье, направо или налево пойти по тропинке. И одна тропа вела туда, куда нужно, вот в небесный Ханаан, а другая тропинка, ну, куда-то там, совсем в другую сторону. Я вам скажу, вот, мне стыдно это осознавать, друзья, но тоже своего рода опыт. Я помню, подошел к этой тропинке, вот, и стоит сестра. Значит, помню, такая в шляпе такая, вот на себя там это, и начинает рассказывать. Вот, если ты пойдешь, вот это путь правильный. Если пойдешь по этому пути, и так, и какое-то там где-то вот и местописание где-то. Я подумал, ну, может, действительно правильно. А нужно же сориентироваться, как вот правильно. Я вам скажу, я избрал путь, иду, и так никуда не пришел. Вот, а потом так стыдно стало. Я вам скажу, когда пришел я в лагерь после этого, все собрались уже, вот. Эта сестра торжествовала, говорит, обманула, ну, типа, вот, получилось быть такое, да, что, ну, а мне так, помню, как горько стало, да, смотри, не разобрался, надо же, а, и так стыдно, да. Друзья, я вам скажу, то же самое здесь. Вот музыка, друзья, это то, о чем нужно переживать, которое нас или обогатит, или нас обкрадывать будет, друзья. И мы послушаем, и после этого мы становимся пустыми. Душа вот такая обкраденная, и не хочется ни молиться, не хочется ни Слова Божие читать, не хочется ни на благовестие идти, не хочется свидетельствовать, друзья, потому что написано, что Он, Отец лжи, Он знает, как это делать, друзья, вот, чтобы украсть, убить и погубить. И Он творит это через музыку, даже самую такую, вот, сказал бы, мелодичную и приятную. Нам нужно знать, иметь внутренние чувства и помазание от Бога, друзья, и быть покорными этому помазанию. Поэтому благослови нас, Господь, сделать серьезный анализ жизни своей, друзья. Я сказал бы, мы сегодня так просто некоторых истин коснулись, так поверхностно, но дай Бог милость. Вот, кого сердце болит, у кого что-то не так. Может быть, друзья, что можно было бы помолиться, сказать, Господи, прости. Прости, что я тебя огорчал. Я не хочу быть обманутым, а можно оказаться обманутым, друзья. Помоги нам, Господь, действительно следовать тому пути, которым Господь нам определил, и быть истинно детьми Его, как написано, а верующим в Него, вот, дал власть называться и быть детьми Божьими. Помолимся Господу.